первый шаг в работе – очищение камней. Работа с камнями и кристаллами – это процесс не только взаимодействия с их физической энергией, но и поддержания их чистоты. Каждый камень, как и человек, может накапливать различные энергии. Это естественный процесс, ведь камни взаимодействуют с окружающим миром. Они впитывают эмоции, мысли и намерения тех, кто с ними работает. И хотя многие камни обладают мощной защитной энергией, они не могут оставаться вечно чистыми, если их не очищать. Именно поэтому регулярное очищение камней – неотъемлемая часть их работы в магической практике. Когда камень не очищается, его энергия может стать насыщенной или искаженной. Кроме того, очень важно очистить и зарядить камень перед тем, как ты начнешь его использовать. Неважно, каким путем он оказался в твоем доме, на нем в любом случае уже остался след чужой энергии. Привести его в порядок, убрать все ненужное и наносное – залог дальнейшей работы. Там, где нет хорошей очистки, не будет и успешного магического взаимодействия. Поэтому здесь тебе даже не нужно задаваться вопросом, чистить камень или нет, как только ты приносишь его домой. Выбор здесь должен быть только один. Но как понять, что пора чистить камень, с которым ты уже работаешь? Камень потерял свою яркость, стал тусклым, холодным или стал казаться неактивным. Ты чувствуешь, что камень больше не помогает в тех целях, для которых он был выбран. Камень начинает вызывать дискомфорт или неприятные ощущения при его использовании. Твои энергетические практики с камнем стали менее эффективными или даже принесли неприятные последствия. Если камень начал отклоняться от своих традиционных свойств, самое время уделить внимание его очищению. Выбери один из ритуалов и приступай.